Глава 21. Мисс Силвер выдала свой самый сильный комментарий. «Вот это да!» Адриана Форд, никак на это не отреагировав, продолжила свой рассказ. «Когда я спустилась, они все очень сильно испугались. А Сэм был вообще бледный. А почему он вообще подумал, что та утопленница могла быть вами? На ней было мое пальто. Весь город видел меня в нем. Оно слишком заметное». Но ведь было же очень темно. Я полагаю, что с тех пор, как уехали ваши гости, прошло очень много времени. У него был с собой фонарик. Скучающим голосом заметила Адриана. Казалось, она была раздосадована, что ей приходилось объяснять мисс Силвер такие простые вещи. Он осветил несчастную. Недостаточно, конечно же, чтобы увидеть лицо. Однако смог различить рисунок пальто. Я уже говорила, что носила его в течение некоторого времени. Оно очень заметное. На нем черно-белые квадраты с ярко-зеленой полосой. Его невозможно спутать ни с каким другим. И Сэм много раз меня в нем видел. А как оно могло оказаться на миссис Престон? Я велела повесить его в раздевалке. Адриана поколебалась одно мгновение. Я не знаю, почему она его надела. Наверное, после пребывания в душной гостиной на свежем воздухе ей стало прохладно. И, как мне кажется, Мейбл думала, что это пальто в некоторой степени уже ее собственное. Видите ли, я уже наполовину подарила его ей. Как это наполовину? Адриана сделала нетерпеливый жест. Мэриэл подняла страшный шум. Ей очень хотелось иметь это пальто. Оно слишком заметное, поэтому я никак не могла отдать его ей. Я не хочу, чтобы люди говорили, что она ходит в моих обносках. Это уж слишком. Однако в тот момент я не могла его подарить. И Мейбл. Поэтому я, как мне тогда казалось, нашла лучший выход – повесить его внизу, чтобы несколько раз надеть, ну, а уже потом отдать Мейбл. Я думала, что Мэрил успеет позабыть об этом злополучном инциденте. Она так быстро выходит из себя. Мисс Силвер задала другой вопрос. «А в последнее время вы сами носили это пальто?» Адриана отвела взгляд. «Да, накануне одевала». «То есть за день до того, как утонула миссис Престон?» «Да». «Кто вас видел в нем?» Рука Адрианы поднялась и упала. «Почти все». «Вы имеете в виду каждый в доме?» «Да». «Видите ли, я решила погулять в саду, и так как погода была великолепная, пошла дальше в деревню. Я каждый день так гуляю, постоянно увеличивая расстояние. Где-то примерно с четверть мили, пока не больше». «Вы знали всех, кто повстречался вам на пути?» Адриана невесело рассмеялась. «Я не могу идти войти в деревню, чтобы меня кто-нибудь не узнал. А почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что, думаю, ответы будут очень интересными». И глаза встретились. Мисс Силвер смотрела на хозяйку дома очень внимательно, и было заметно, что события чрезвычайно заинтриговали ее. «Ах, очень хорошо. В таком случае я видела викария. Он проезжал на велосипеде его жену и кузину Элли Пейдж в их саду, которая ведет занятия для детей в его доме. Моя маленькая племянница Стелла их посещает. Я остановилась и немного поговорила с ними. В это время мимо проходила Эсми Трент. Наверное, хотела сесть на автобус в Лэдбери. Кажется, она проводит в этом городе все свое время. Она молодая вдова с маленьким сыном, до которого, к сожалению, ей нет никакого дела. Она и Элли Пейдж сильно недолюбливают друг друга». «А ее маленький сын тоже посещает занятия, мисс Пейдж?» «Да. Как я поняла, окружающие используют любую возможность, чтобы забрать его у матери. Между прочим, я бы советовала вам не спрашивать о ней у Эдны». «Вы так считаете?» Адриана кивнула. «Многие знают, что она часто встречается с Джеффри, и наверняка какой-нибудь доброход сообщил об этом Эдне. Скорее всего, это ничего серьезного не означает. Однако Эдна мгновенно теряет голову, когда речь заходит о ее муже. Она дурочка, конечно, потому что ему нравится так жить, а исправить его уже не удастся никогда. Поэтому ей следовало бы постараться извлечь из этого какую-нибудь пользу для себя». «Вы видели кого-либо еще?» «Старая миссис Потс звала своего кота. Ее муж дичок. Я думаю, что это все». «О, Мэри Робертсон была в садовом домике, когда я вернулась. Это дочь нашего садовника. Сэм Болтон ухаживает за ней, и она была с ним, когда он нашел бедную Мейбл. Мэри должна была свидетельствовать на следствии, а ее отец в чрезвычайной ярости, потому что он не одобряет их отношений с Сэмом. Мисс Силвер слегка покашляла. Это был знак того, что ей хотелось что-то уточнить. Следствие уже проводили вчера, а сегодня утром были похороны. И какой же вынесен вердикт? Несчастный случай со смертельным исходом. Адриана сделала небольшую паузу, после которой продолжила разговор в своей напряженной манере. Установлено, что Мейбл очень много выпила, поэтому было выдвинуто предположение, что она оступилась, споткнувшись о парапет, и упала в воду. Был ли какой-нибудь признак того, что она сопротивлялась или пыталась спастись? Коронер хотел знать об этом, но ведь Сэм вытащил ее из пруда. Мох и растения скрыли все следы, поэтому неизвестно, пыталась ли она спастись. А смерть наступила в результате утопления? Да. А были ли на ней какие-либо ушибы? Об этом они не говорили. А было ли выдвинуто предположение, что все это является, возможно, не следствием несчастного случая? Адриана пожала плечами. Кому в этом мире понадобилось убивать Мейбл Престон? Взгляд мисс Силвер был строг. Миссис Престон была с непокрытой головой. Мисс Форд, какого цвета были ее волосы? Тут Адриана, разом потеряв самообладание, холодно, словно ей все надоело, сказала: «Обычно у нее светлые волосы, но это на этот раз она скопировала мой цвет».